или трех свидетелях, то несет сугубое наказание. Законы их немногочисленны, кратки и ясны. Они вырезаны все на медной доске у дверей храма, то есть под колоннадой, и на отдельных колоннах можно видеть определение вещей в метафизическом, чрезвычайно сжатом стиле. Именно, что такое Бог, что такое ангел, мир, звезда, человек, рок, доблесть и так далее. Все это определено очень тонко. Там же начертаны определения всех добродетелей, и у каждой колонны, на которой начертано соответствующее определение, находится кресло или судилище судей всех этих добродетелей. Во время судопроизводства судьи сидят там и говорят обвиняемому: «Сын мой, ты прегрешил против этого священного определения благотворительности, великодушия и так далее. Читай». И по обсуждении дела приговаривает обвиняемого к наказанию за проступок, им совершенный, то есть за злодеяние, малодушие, гордость, нерадивость и так далее. А обвинительные приговоры являются истинными и верными лекарствами и воспринимаются скорее как нечто приятное, а не наказание. Гостинник, теперь ты должен рассказать мне об их священниках, жертвоприношениях, религии и вере. Мореход, о священниках, религии, жертвоприношений и молитвах. Первосвященник у них сам Хох, а из должностных лиц священниками являются только высшие. На их обязанности лежит очищать совесть граждан, а весь город на тайной исповеди, которая принята и у нас, открывает свои прегрешения властям, которые одновременно и очищают души, и узнают, каким грехам наиболее подвержен народ. Затем сами священноначальники исповедуют трем верховным правителям и собственные, и чужие грехи, обобщая их и никого при этом не называя по имени, а указывая главным образом на наиболее тяжкие и вредные для государства. Затем исповедуют всенародно свои собственные грехи. В издании 1643 года этих слов нет. Примечание редакции. Наконец, трое правителей исповедуют эти же грехи вместе со своими собственными самому Хоху, который узнает отсюда, какого рода прегрешением наиболее подвержен город, и заботится об искоренении их надлежащими средствами. Он приносит Богу жертвы и молитвы, и прежде всего всенародно исповедует перед Богом грехи всех граждан в храме перед алтарем, всякий раз, когда это необходимо для очищения, не называя, однако, по имени никого из согрешивших. И так он отпускает народу его грехи, вразумляя предостерегаться от них впредь, а затем исповедует всенародно свои собственные грехи и, наконец, приносит жертву Богу, моля о прощении города и его грехов, о наставлении его и защите. Также и верховные правители отдельных подчиненных городов один раз в год исповедуют, каждый в отдельности, их грехи перед Хохом. Отсюда становятся ему известны недостатки провинции, и он равным образом врачует и их всеми человеческими и божественными средствами и так далее. Жертвоприношение совершается так. Хох спрашивает у народа, кто желает принести себя в жертву Богу за своих сограждан, и более праведно отдает себя добровольно. По завершении установленных обрядов и молений его кладут на четырехугольную доску, прикрепленную четырьмя крюками к четырем канатам, спускающимся на четырех блоках с малого купола, и взывают к Богу о милосердии, да будет ему угодно эта добровольная жертва человеческая, а не насильственное животное, какую приносят язычники. Затем Хох приказывает тянуть канаты, приносимый в жертву поднимается кверху, к середине малого купола, и там отдается горячим молитвам.